Братья и сестры, мы прочитаем вместе с вами первое послание Коринфянам, 3 главу с 1 стиха. Здесь, конечно, так апостол Павел немножечко с огорчением говорит, с упреком. Ну, я не хотел бы, чтобы вы поняли, что это как-то я отношу это ко всему собранию, этот упрек. Я просто хотел порассуждать на одну тему, которая здесь поднимается апостолом Павлом. 3 глава с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы?» Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами порассуждать вот о плотском состоянии христианина. Ну, во-первых, попытаться ответить на вопрос, как определить, какое у меня состояние? И вообще, что такое плотское состояние? Как поступать или чем я могу помочь себе, чтобы не быть в плотском состоянии? Ну, еще некоторые вопросы. Вот апостол Павел, ну, сначала, что такое плотское состояние? Ну, если в общем сказать, то нехорошее состояние, нежелательное состояние христианина. И вот Павел называет этих верующих, которым он пишет, что не плотские ли вы? Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с младенцами во Христе. Значит, младенец во Христе – это плотское состояние. Ну, это не относится, друзья, к тем, которые только родились, только покаялись. А тут такое уточнение – это затянувшееся младенчество. Вот обычно дети, когда рождаются, и у них, ну, родители уже знают, мамаши, к какому времени должно произойти какое событие. Ну, допустим, прорезаются зубы. К какому времени? Ну, обычно в среднем к 6 месяцам, да? Ну, плюс-минус там. Затем ходить начинает. Первые шаги делает. К 11 месяцам, да? Ну, кто-то раньше, кто-то позже немножечко. Первые слова начинает лепетать, даже произносить, вот, даже потом уже разговаривать. К какому времени? К 2-3 годам. Ну, как считают, что девочки обычно раньше начинают разговаривать, мальчики попозже. Ну, девочки-то и больше говорят, поэтому, наверное, раньше и начинают разговаривать. И вот если у ребенка наступает это время, вот ему уже 11 месяцев, а у него еще зубы не начинают прорезаться. Это для родителей тревога, да? Начинают даже и по больницам спрашивать сначала начинают, потом в больницу обращаться, ну и так далее. И потом, когда уже этот признак появляется, который ожидает, ну тогда все успокаиваются, слава Богу. Значит, с нашим ребенком все нормально. Пусть немножко с опозданием, ну хорошо все. Так что вот каждому возрасту соответствует свое состояние. Ну, что-то похожее и в духовной жизни. Апостол Павел говорит, по времени, тоже в другой церкви, он как тоже с огорчением, по времени, говорит, вам уже надлежало быть учителями, а вы еще младенцы, вас еще нужно питать молоком, вы не способны усваивать, вы как-то, ну, затянувшийся рост. Это тревога для благовестника, для служителя. Вот затянувшееся младенчество – это и есть плотское состояние, о котором Павел говорит. Но какой признак? Здесь апостол Павел указывает на то, что его подопечные, вот его христиане, которых он родил, которые покаялись от него, которым он много говорил, воспитывал их, они между собой спорят. Зависть, раздоры, разномыслие. И говорит, не плотские ли вы? Ну, хотя, в общем-то, спорили, вроде бы, о хорошем там. Ну, важные темы поднимались. Ну, спор с неприязнью, даже с отвержением другого, с ненавистью. И говорит, это плотское состояние. Братья и сестры, думаю, что это же и к нам относится. Если у нас проявляется такое неприязнь, неприятие, мы спорим между собой, неуступчивые. Хотя мы можем и считать себя, что я давно верующий, и со мной уже все нормально. Там можно определить, что ненормально, не все нормально. Так что не по времени определяется развитие, не от того, сколько я уже верующий, а чего я достиг. Каких качеств, какие качества Господь во мне произвел. Ну, еще хочу сказать, что вот есть, немножко еще остановлюсь, чтобы нам так вот увидеть себя. Это я и себе говорю, братья и сестры, это не думайте, что я как-то вот встал и укоряю, получаю. Но это проблема, наверное, всех. Вот бывает человек такой чувствительный. Вот обошли меня. Вот тех пригласили на день рождения, а меня не пригласили. И начинаю думать, ну а почему? Начинаю версии свои строить, переживать. Некоторые даже ночами не спят. Меня унизили, меня обошли. Такое острое восприятие, вот когда меня обошли. Да может быть случайно, а может быть, ну я не заработал. Ну разных причин много. Ну а человек так остро это воспринимает. Думаю, что это признак плотского состояния. Нужно еще подрастать. Какая-то на это есть причина. Почему у меня затянулось младенчество? Для духовного это не имеет значения такого. Ну, неуступчивый человек. Вот обязательно хочет, чтобы все по его было. Если мое слово не оказалось последним, поступили не по моему слову, значит, настроение упало, переживаешь, почему меня не уважают, не считаются со мною, плотское состояние. Ну и много можно перечислять, но я хотел бы обратить внимание, вот, что есть люди, которые находятся в обольщении и думают, что они достигли большой высоты, а на самом деле ничего не достигли. Ну, некоторые так определяют плотское духовное состояние. Это сидят два брата в сельской местности, ну, приехали, видно, на посещение, и кто-то из хозяев выпустил теленка, а весеннее время такое, и теленок перед ними выбрыкивает, и ну, такие выкрутасы показывает. А один сидит и вспомнил из книги пророка Малахии. «А для вас, благоговеющие, пред именем моим, взойдет солнце правды, и вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные». А другой сидит и говорит, «Ад бы сейчас шашлычок». И вопрос задают, кто из них плотской, кто духовный? Братья и сестры, ну, скажу, что поэтому не определишь. Апостол Иаков пишет первым христианам и говорит, «Немногие делайтесь учителями, не хвалитесь и не лгите на истину, потому что некоторые были, хорошо знали Слово Божие, хорошо учили других, а сами гордость была, превозношение, не было уступчивости такой, не было смиренномудрия. Можно Очень хорошо знать Писание, очень хорошо так внешне, духовным быть, как вот фарисеи были. А Бог смотрит и определяет нас не в 10 класс, а во второй. И обидно, очень обидно. Я считаю, что я духовный, а на самом деле еще мне много-много расти до того, вот, кем я себя считаю. И вот таких тупиков очень много. Вот есть, считают люди, так вот, если я говорю это в других течениях, если я достиг такого, чтобы вот отключать свой рассудок и говорить на иных языках, это значит, это высота, это духовное состояние, это великое достижение. А на самом деле проявляется и гнев, и раздражение, и любви нет. Бог смотрит, и он себя определил уже в 10 класс, а Бог его едва во второй посадит. Точно так и в нашей церкви, может быть, и с каждым из нас. Вот я считаю себя, одного брата считает, это ходячая симфония. Библию знает на зубок, от корки до корки. Ориентируется исключительно, может выдать на любую тему, места Писания, все. Но одна беда, не исполняет это слово. И такое, ну, превозношение, он считает себя выше других. А как Христос учил, апостолы как учили? По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Вот это высота. Иисус говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть, кроток – это значит спокоен, ну, не крикливый такой. Ну, кроткий – это незлобивый, самое близкое такое. Ну, это тихий, спокойный. А смиренный – это не гордый. То есть, большое достижение для человека – понять, что я такой, как и все. Братья и сестры, это серьезно. Многие считают себя, ну, повыше других. По разным причинам. То ли я одеваюсь лучше, то ли у меня, ну, личико красивее, то ли, ну, работа лучше, то ли машину приобрел. Ну, разные причины. То ли голосок там покрасивее, пою лучше. Ну, это же все такая мелочь, чтобы мне считать по этой причине выше других. И большое открытие для каждого из нас, и достижение большое. Просто считать себя таким же, как и все. Ну, а Павел еще говорит, почитайте один другого высшим себя. Один брат ко мне подходит и говорит, ну, неужели это возможно? Неужели вот, ну, вот я тебе говорю, ты считаешь себя ниже других? Ты вот пресвитер, вот слово говоришь, там беседуешь со мной. Как это можно считать себя ниже других, братья и сестры? Да если я начну, да не только я, любой из нас, считать себя выше кого-то только по той причине, что стою за кафедрой и говорю, то Бог сразу лишает и благодати, и благословения. И по этой причине, думаю, что одна из причин, почему мало у нас проповедников и почему мало благословения. Бог бы нас сильно благословлял, но не может Он нас благословлять, потому что чуть-чуть помоги Ему, чуть-чуть благослови Его, успех пошли, сразу человек не может себя считать таким, как и все. Чуть-чуть, хоть на полголовы, но выше других, и все, и лишаешься благословений. И Бог проводит, опять унижает, проводит разными, лишает благословений, может быть, болезнь допускает. Ну, у Бога много методов, слава Богу. У Него есть методы, как гордых смирять. Бог начинает противиться. И вот в этом наше и благословение, и наша, может быть, наша мудрость в том, чтобы уметь считать себя такими же, как и все, а еще лучше – других выше себя считать. Вот мы сейчас говорили о том, ну, какие признаки. И бывают ложные признаки духовного состояния или признаки плотского состояния. Ну вот почему дети не растут? Я хотел бы перейти к другому вопросу. А как же, чтобы мне расти? Ну, бывает, родители очень хотят, чтобы быстро росли. Если ребенка будешь тянуть за голову, так вот, за ножки наступил, он от этого не будет расти, да? А что нужно, чтобы дети росли? Хорошо кормить их. Хорошо кормить, и тогда будут расти. Ну, если сильно-сильно накормить, он за 3 дня вырастет. Нет, он только заболеет. А вот всегда рост, он постепенный такой. Просто все нужно в меру делать. И духовное питание – это когда мы приходим на собрание, слушаем. Это из недели в неделю, постепенно. Мы даже не замечаем. Вот настолько это все плавно, незаметно происходит. А Дух Святой у нас работает. Собственно, там мы ничего и не сможем сделать. Это работа Духа Святого. Сам Бог, Павел говорит в послании филиппийцам, Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. А мы можем только помешать. Мы можем или помешать, или создать условия для роста, то есть посещать собрания, слушать. Мы можем быть на собрании, но ничего не слышать. А что говорил первый брат? А я и не помню уже, кто даже говорил. А вот надо проверять себя. Вот есть, сравнивают слушателя с кувшином. Один кувшин под дождем поставили, и после дождя он набрался почти полной воды. А другой кувшин простоял рядом и пустой, даже сухой. Может такое быть? Перевернутый был. Вот так вот мы в собрании иногда бываем, как перевернутые кувшины. А ну, нет у нас перевернутых здесь, а? Ну, никто внешне не увидит. А внутри мы можем определить, как мы слушаем. Наблюдайте, как вы слушаете. Если вот не запоминаем, ничего не остается у нас. Просто мы не готовы. Будь, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слышанию. Это намного важнее, чем даже стихотворение рассказывать, петь. Это очень важно, братья и сестры, чтобы прийти на собрание и слушать. Потому что через слышание Слово Божие вселяется в нас и очищает нас. И от этого, это наше духовное питание. Слово Божие сравнивается с молоком. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вы можете возрасти во спасение. Так что, если мы не полюбим, есть дети, вот мама заставляет его, а ну, рот открывай, и не открывает его, прижимает их. И это плохое питание, оно не усваивается. А когда с желанием, с аппетитом, тогда хорошо. Иногда советуют даже, ну, не дайте ему есть 2-3 дня, он тогда сам будет, не надо будет ему рот раскрывать, давать там ему время, 5 минут, чтобы ты съел там и так далее. Ругать, даже некоторые ремня дают, чтобы... Ну, это плохое, это не усваивается пища. А вот когда с жаждой, когда проголодался, тогда она, пища хорошо усваивается. Но это уже как крайний метод, когда ребенок долго не ест, и аппетита нет, это больной ребенок. Так точно и мы можем быть больными. И по этой причине нет духовного роста. Затем вот еще... такая пословица есть, чистота – залог здоровья. Думаю, что это в духовной жизни. Когда мы забываем о чистоте своего сердца, то тоже это является причиной такого заторможенного роста или даже остановки в развитии. И Павел говорит, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Вот разделяет скверны, это нечистота. Дух Святой указывает на нечистоту. И скверны плоти, это легче увидеть, чем скверну духа. И вот бывает, эти скверны, они затормаживают в росте. Ну, я тоже сравню это с таким примером. Если вот, ну, плохо ребенок развивается, а уже постарше, ну, такой худенький, бледненький, слабенький, а потом определяют, что у него, ну, гайморит. Такая болезнь есть. Это у нас здесь вот в лицевой части 4 пазухи, 2 лобных и 2 гайморовых. Ну, пустые полости. И от частых простуд эти полости забиваются, ну, можно сказать, гноем. И человек живет и не знает, что у него в этих пазухах и лобных, и гайморовых много очень нечистоты. Оно угнетает его, удручает, и человек как бы, ну, угнетенный не растет, не развивается, особенно когда это у детей. А потом есть такие лечения разные, ну, в больнице плохо помогают, ну, хотя промывают, чтобы человека не... А есть вот такие методы, когда выгоняет оттуда. И бывает, что раз-два сделает и процедуру, и выходит, говорит, до стакана 250 граммового гноя. Человек жил и не знал, что у него столько нечистоты. А потом, когда вышел, удивляется. Ему легче, голова перестает болеть, и как на свет народился. Прям так приятно, братья и сестры. Ну, скажу, что очистить от скверной плоти легче, ее видно. А от скверны духа ее не видно. Вот как человек вот с этой болезнью, он и не знает, живет и не знает, что у него там внутри много нечистоты. И бывает такое откровение, вот, может, кто-то молится, и бывает, Бог такие обстоятельства допускает, что я и не знал, что у меня столько зависти или столько гордости. Как-то одного брата решили обличить. Брат, ну, ты гордый. Он, да, вот что-что, а это я никогда не могу, не допускаю. Вы просто меня не знаете. Ну, а внешне, ну, все, как говорят, через край, или вот гордый, и все. И вне, и слова, и такие поступки, все говорит о том, что он высокого мнения о себе. Ему говорят, а он не видит. И даже как-то были на благовестии в одном месте, а женщины подходят, говорят, ну вот, вы все, ну, порядочные, видно, хорошие люди. А вот он, я не скажу, что он верующий. Ну, надо же, даже первый раз вот посмотрели на него и сразу определили, что, ну, не похож на верующего. Братья и сестры, вот я к чему это говорю? Что бывает другим наше состояние виднее. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы нас обличали. Но с обличением у нас большая проблема. Знаете, какая? Даже не одна проблема. Во-первых, никто за это грязное дело не хочет браться. Я говорю, я хочу спокойно жить. Вот скажи ему правду в глаза, и тогда врагом будешь на всю жизнь. Нет, нет, пусть лучше кто-то другой. Это вот служителей поставили на это дело, пусть они обличают. А как служителю обличать, если ты ж видел? Слово Божие говорит, если видишь брата согрешающего, то, что написано, вы и говори ему. Для чего? Не для того, чтобы упрекнуть, там, унизить его, а помолись, чтобы помочь брату. Если, конечно, помолишься, попереживаешь о нем, то, как правило, и не обидится, и не нужно бояться этого. Ну и другая проблема, что когда говорят нелестное мне, это, с одной стороны, проблема для обличающего, а другая проблема для того, кого обличают. Мы обычно о себе очень высокого мнения. И если нам говорят что-то такое, что ниже моего мнения, как вот я о себе думаю, это значит, все, это я начинаю обижаться. Это действительно, многие обижаются. И даже когда пророк Нафан обличал, помните кого? Давида надо было обличить, Бог послал его. Я думаю, ему было очень страшно. Он готовился, наверное, не одну ночь. Переживала, если что-то не впопад, скажи, все, без головы возвратишься от Давида. Подумал, помолился, и вот притчу такую сначала сказал. Давид суд вынес. А Нафан тогда сказал, что ты этот человек. Ну и подействовало. Бывает обличать очень трудно. И воспринимается обличение. Но без этого нельзя. Чтобы нам увидеть себя, чтобы был духовный рост, невозможно без обличения. Ну, конечно, такое обличение, чтобы оно было в духе кротости, в смирении, с молитвой. Потому что можно обличить так, помню, Батурин Николай Георгиевич приводил пример. Подошел к брату. Брат, у тебя что-то на лбу там грязь. Плюнул ему и потом растер. Можно так обличить. А можно аккуратненько сказать, братик, ну, убери там. Так что вот так мы, бывает, и не умеем обличать, и не умеем принимать обличение. Скажу, что когда нас обличают, это великое благо для нас, потому что человек отважился, решился, переступил вот этот барьер. Ну, еще в заключение хочу сказать, что духовный рост, просто повторится, это Дух Святой производит нас. А нам нужно просто беспокоиться, создавать условия для этого. Мы можем только навредить. А когда вот, как вот и растение, оно хоть как-то переживай, оно не вырастет быстро так за 3 дня, оно медленно растет. А нам надо только создать условия. Поэтому пусть благословит Господь, чтобы вот и мы видели свое состояние, заботились о своем состоянии, и у нас у каждого был духовный рост. Аминь. Помолимся. Пусть на пороге неведомых дней сердце не трогнет твое, если в пути твоем станет темней, ты не страшись ничего. Если в пути твоем станет темней, ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет тот, кто весь мир победил, и через скорби Господь проведет, вере Он даст тебе сил, и через скорби Господь.